А когда Паддингтон наконец добрался до конца, мистер Крубер задумчиво потер подбородок. «За дело!» — сказал он кратко и поспешно запер лавку. «Вряд ли вы сумеете без посторонней помощи снять косилку с яблони, прежде чем мистер Карри вернется. Так что давайте-ка я поскорее отвезу вас обратно. Или пойдете пешком?» Паддингтон подумал минутку, не вылезая из ящика. «Если вам не трудно, мистер Крубер», — сказал он с благодарностью, снова натягивая мешок на голову, — «я лучше останусь здесь». Ему совсем не хотелось встречаться ни с полицейским, ни с мистером Карри. А кроме того, у него было нехорошее чувство, что миссис Браун и миссис Бёрд тоже где-то неподалеку. Ни к чему тратить зря время, объясняя вещи, которых он и сам пока до конца не понял. И вообще, куда приятнее ехать домой со всеми удобствами, в темном и уютном ящике, полном срезанных стебельков. Тем более, что он только что обнаружил в шляпе остатки куска булки с мармеладом, который прикрепил туда липкой лентой как раз на такой вот непредвиденный случай.